Эмоции в семье. Мудрая книга о том, как гасить пожары детских истерик и семейных ссор. Вступление. Возьми себя в руки. Слышали мы в детстве в те моменты, когда нас захлестывали эмоции. Косвенное сообщение было таким. Перестань чувствовать то, что ты чувствуешь. Эмоции – это плохо, это опасно. Если в вашей семье было по-другому, вам крупно повезло. В большинстве семей дело обстояло именно так. Нас не учили техники безопасности в обращении с эмоциями. Вместо этого говорили «не плачь», «перестань злиться», «не кричи». 20 век в России выдался настолько тяжелым, что иногда эмоции действительно приходилось сдерживать, вытеснять, просто чтобы выжить. И это только одна из причин, почему в детстве мы так часто слышали «немедленно возьми себя в руки», «вытри слезы». Родители не виноваты, они делали лучшее из возможного. Но это не значит, что мы должны передавать эту эстафетную палочку дальше. Мы можем научиться обращаться с собственными эмоциями и чувствами совсем иначе и научить этому своих детей. Понимать эмоции, а не подавлять. Принимать чувства, а не вытеснять. Учиться видеть за завесой сложных эмоций истинные чувства. Не давать отрицательным эмоциям рушить отношения. К сожалению, культура обращения с собственными эмоциями и переживаниями близких у нас еще не сформировалась. Многие люди по-прежнему чаще всего вытесняют и подавляют эмоции, сами того не понимая. А потом удивляются, что их периодически затапливают эмоции или появляются соматические заболевания непонятного происхождения. Но если в вопящем ребенке, которого заклинило при раздевании, вы видите не злобного карлика, а человека, у которого отказали регуляторные механизмы, это совершенно другая история. Если в подростке, который выкрикивает вам в лицо неприятные злые слова, вы видите не нападающего монстра, а несчастного человечка, который на самом деле хочет, чтобы его пожалели и обняли, такой подход ведет к значительным переменам. Практика внимательного отношения к себе, своим эмоциям и чужим переживаниям дает плоды медленно, но при этом устойчиво. Важно лишь помнить про возрастные и индивидуальные особенности. Меня в свое время поразило понимание того, насколько отличаются особенности эмоциональной сферы ребенка и взрослого. У детей совершенно другая эмоциональная регуляция. Это понимание приближает нас к опыту ребенка. Вместо того, чтобы быть строгим судьей и прокурором, мы можем стать более мягкими и понимающими родителями.